охотится в утренние и вечерние часы. Его основная добыча – зайцы, дикие куры и маленькие антилопы. Орел-карлик лето проводит в Европе или в Азии. Иногда его можно встретить и в Восточной Словакии. На зиму он улетает в Африку. Как и у большинства орлов, его желтые лапки тоже покрыты перьями до самых пальцев. Летает он быстро, нападает стремительно, отваживается броситься и на крупную добычу. Его обычная пища – птицы, жаворонки, голуби, горлицы, сороки и вороны, из млекопитающих главным образом грызуны. По своему внешнему виду и поведению этот орел особенно благороден, он пилот высокого класса. Отважный защитник своих владений, он изгоняет из их пределов даже огромного морского орла. Предпочитает леса, равнин и гор. Часто он летает низко над землей, затем усаживается на лужайках половить мышей и кузнечиков. При гнездовании использует гнезда сарачей и коршунов, выгоняя из них хозяев. В каменистых пустынях и скалистых горах Северной Африки живет беркут. Он встречается и на большей части территории Европы, Азии и Северной Америки. Овладевая жертвой, беркут вонзает когти в ее спину и голову, а добивает мощным ударом клюва, размахивая при этом крыльями. Борьба с крупной добычей иногда длится долго. Случается, что он, вонзив когти в спину убегающего животного, тянет его за собой 100 и более метров, пока жертва не упадет. После того, как беркут поймает и убьет птицу, он прежде всего ее спешно ощиплет, а потом начинает есть с головы, дробя и глотая кости. После головы съедает шею и, наконец, тело, оставляя только кишки и клюв. Ест очень осторожно, постоянно оглядываясь по сторонам и прислушиваясь. При малейшем шорохе останавливается, долго смотрит в направлении, откуда раздался звук, и продолжает трапезу только когда все стихнет. На участках гнездовий у беркутов обычно бывает несколько гнезд, посещение которых он чередует в зависимости от обстоятельств. В горах они строят гнезда на недоступных скалах, в высоко расположенных пещерах или нишах, прикрытых скалистым выступом, на равнинах, на высоких старых деревьях. Как и другие крупные хищные птицы, беркут использует некоторые гнезда десятки лет и ежегодно их достраивает. В результате возникают сооружения, достигающие 2 метра в диаметре и 2 в высоту. Высиживая птенцов, орлицы сидят в гнезде почти неподвижно и лишь изредка лениво поднимают голову. Молодые орлята в первые дни жизни похожи на пушистые шарики. Родители довольно долго их согревают и удаляются от гнезда на продолжительное время, только когда птенцы подрастут. Совсем маленьким птенцам мать дает пищу, измельченную в зобе, потом принесенную добычу она разрывает на куски, а когда они уже научатся двигаться и делать самостоятельные движения, получают добычу целиком и сами с нее расправляются. Путешественники оставили свидетельства об охоте обученных беркутов в Средней Азии. Охотники вынимали беркута-птенца из гнезда и усердно его тренировали. Молодого беркута охотник кормил только с руки или на руке, чтобы тот привык к своему хозяину. Позднее всю голову ему закрывали шапочкой, а когда беркут уже мог летать, охотник отправлялся с ним в степь и сначала выпускал его на небольших животных – сурков и сусликов. Наездник впереди седла укреплял подпорку, о которую опирался предплечьем, поскольку рука, защищенная от тяжелой птицы толстой рукавицей, быстро устает. Обычно охотник вместе с птицей забирался куда-нибудь повыше, откуда обзор лучше, и там снимал с беркута колпачок. Как только появлялся подходящий зверь, он тут же подбрасывал птицу в небо. Сначала она чувствовала себя не очень ловко, но вскоре обретала необходимую уверенность и сбивала степного сурка раньше, чем тот достигал своей норы. После того, как беркута опробовали на такой охоте, его можно было использовать и для охоты на лисицу. Ее начинали пугать, стараясь выгнать из норы, преследовали на лошади и гнали так, чтобы она оказалась, возможно, ближе к охотнику. В нужный момент он выпускал беркута, который поднимался в воздух и, сделав 1 или 2 круга, бросался на лису и вонзал когти в ее тело. Лиса моментально изгибалась, намереваясь укусить своего врага. В ту же секунду беркут хватал ее за морду, стараясь повредить глаза. Лиса, защищаясь, падала на землю и начинала кататься на спине. Иногда ей удавалось увернуться от 2-го и 3-го нападений, но наездники следовали по пятам, и лиса теряла решимость. Беркут очень быстро понимал, насколько опасен его противник. Поэтому он выпускал когти и в момент, когда лиса хотела повернуться на спину, взмывал в воздух, снова угрожающе паря над нею, готовый вцепиться страшными когтями ей в голову. Не прекращая